Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы все мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здравый попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягую к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска бурого, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни, на же меня, твой. Но с семьи тихие милости, но птенцов лепит, увы, от того, что всей мир явились мы небожителями любви.